Там увидел ее молодой Злобин, не совсем похожий на отца своего, с большой образованностью, только не светскую, с плохим здоровьем, лицом печальным и нравом угрюмым. Он пленился девочкою живою, избалованную, почти бешеную. И Спиранский, для коего такое родство было тогда находкой, и который, как уверяли, имел особливые причины спешить за мужеством свояченицы, скоро этим делом поладил. Оно уже тем ему было полезно, что избавляло его от издержек на содержании маленького семейства его, тещи и дочери, которые совсем переселились к Злобину. Старик не воспротивился сему браку. Суеты петербургской жизни изгладили в нем следы старовера, в коем он родился. Как кажется, ослабили в нем самое православие. К тому же и свойство Спиранским, восходящим солнцем, должно было радовать такого рода человека. Но едва прошло 6 месяцев, как молодые супруги по совершенному несогласию в нравах увидели невозможность дальнейшего сожития. Желая временную разлуку их помирить, ближние их выдумали госпожу Стивенс с дочерью и внуком под предлогом какой-то болезни отправить к Балдонским водам. За границу тогда было не так легко. Они медлили возвращением, ибо сын Злобина, не в состоянии уже будучи скрывать злобы своей к Спиранскому, решительно объявил, что оставит отчий дом, что действительно и сделал он, лишь только узнал, что они в позднее осеннее время предприняли обратный путь. Он бросил службу и ускакал в Вольск управлять делами отца. Более года еще сохраняли надежду сблизить супругов, и присутствие женского пола в доме Злобина делало его более пристойным, умножало его приятности. В это время брат мой стал ездить туда. От него, узнав обо мне, женщины просили его привести меня с собою. Прошло несколько дней, и я расположился там, как дома. Гувернантка, очень долго жившая в знатном доме, имела аристократический тон, для меня весьма привлекательный. Дочь ее, о воспитании коей она не имела времени много заботиться, была другим образом привлекательна своей молодостью, не столь красивым, сколь приятным лицом и живостью, которую изобразить трудно. Около них собирался маленький круг, состоящий из Спиранского и самых коротких его приятелей. Народ деловой, обер-секретари и секретари сенатские, откупщики, которые толковали только о барышах, и даже молодые офицеры, которые приходили попить и поесть, а поговорить умели только о параде и мундирных формах, не могли быть очень приятны сим дамам и держались от них поодаль. Явное предпочтение, оказанное мне перед сими людьми, сначала только польстило моему самолюбию. Брат мой, будучи сам еще молод, но гораздо более меня опытен, первый заметил, что тут не одно простое предпочтение, а нечто более нежное и пылкое. Находя, что пришла уже для меня пора любви, и надеясь, что воспитание ее предохранит меня от разврата, он видел в этом самый счастливый к тому случай. Что сказать мне более? В столь отдаленном времени, мне кажется, говорю я не о себе, а совсем о другом человеке. И потому не краснее могу признаться, что он был любим и что сам был более чем неравнодушен. Все это так мало скрывалось от посторонних глаз, что я, право, не знаю, как это сходило нам с рук. Над нашим добрым согласием, маленькими ссорами, потом примирениями, все еще смеялись и смотрели на то, как на ребячество. Спиранский также ничего не видел тут серьезного, не думал ревновать и, напротив, был со мною чрезмерно любезен. Он был завален делом и тогда уже довольно недоступен. Последнее извиняется первым. Для человека, как говорится, в ходу приглашениями не бывает конца. А удаление от светских забав придает какую-то важность занятиям государственного человека. Самое положение Спиранского заставляло его уединиться. Он имел все право почитать себя выше родовых дворян без заслуг. До равенства со знатными он еще не дошел, а известность его, быстрые успехи, высокое просвещение вывели его из ряду других гражданских чиновников, обыкновенными трудами по службе, приобретавших себе чины и состояние. Сначала имел я право приходить к нему во всякое время, но не употреблял его во зло. Он даже любил иногда слегка пошутить, потом переходил к предметам довольно важным, мне, должен признаться, тогда мало понятным.